Глава 7. Чикаго. Настоящее время. Эмили. «Когда ты уже вернешься?» В третий раз за последние 10 минут разговора повторила я этот вопрос, поправляя наушник, пытающийся вывалиться из уха. У меня была странная ушная раковина, которой не подходили ни одни наушники в мире, и мне приходилось с подавляющим раздражением постоянно возвращать беглецов на место. «Милли». Мужской голос по ту сторону экрана звучал ласково и только усиливал желание бросить все к чертовой матери и улететь в другую точку земного шара. Сразу же, как закончится проект. И откуда у него столько терпения? «Когда он закончится? Я устала! Без тебя!» Из динамика послышалось копошение. Эйден, валяющийся на кровати, принял сидячее положение. Глаза были сонными и слегка припухшими. Пшеничные волосы торчали во все стороны, а на щеке виднелся глубокий отпечаток подушки. Такой домашний! Он находился словно в другом измерении. Нас разделяли тысячи километров и бескрайний тихий океан. Мне захотелось залезть в экран и задушить его в своих объятиях. И от осознания невозможности этого действия к горлу подступил сиротливо сжавшийся комок тоски. «Я тоже очень скучаю. Ты даже не представляешь, насколько...» Ему предложили место в команде под руководством одного из самых знаменитых архитекторов мира — Лестера Холланда. Планировалось возвести уникальный жилой комплекс посреди пустыни Виктории. Это был рискованный и очень масштабный проект, узнав о котором, Эйден мгновенно активизировал все свои амбиции и так плавающий примерно на уровне небес. Нет, выше. Он подал заявку на участие. В команде было всего 5 мест, и чтобы получить одно из них, он несколько месяцев работал над своим эскизом днями и ночами. Мало ел и почти не спал. Это была его мечта, на пути достижения которой не мог встать никто, даже я. Мне до сих пор было стыдно за ту свою первую реакцию, приведшую к немыслимым последствиям. Он отсутствовал уже 4 месяца, проект затягивался, и в той глуши с завидной регулярностью не ловила связь. Добавить к этому негативному списку 17-часовую разницу во времени и мое раздражение можно было вполне легко объяснить. Он понимал меня, но ничего не мог сделать. В очередной раз поглубже вдавив наушник, отчего в ухе появился противный зуд, я зашла в гардеробную, быстро пробежала оценивающим взглядом по одежде, сразу зная, что выберу максимально закрытый наряд, чтобы у этого респондента с наглыми глазами и дрянным характером не появилось ни одной неприличной мысли в отношении меня. Стоило мне только вспомнить его абсолютно недопустимое поведение в кабинете Дэниела, как желчная кислота тошнотворно подкатывала к горлу и очень долго не хотела спускаться обратно. В ближайшее время я начну выбирать платье. Возвращаясь к созерцанию заспанного лица, сурово заявила я. «Это угроза?» «Почему он даже с утра такой красивый? Считаешь меня красивым?» Тут же взбодрился он, и я замерла, вглядываясь в самодовольное лицо и понимая, что озвучила свою мысль вслух. «Так-так, активизирован режим любимчика судьбы». Он расплылся в широкой обворожительной улыбке, демонстрируя ямочки на щеках, которые обладали магическим действием. Иначе я не могла объяснить, почему мне резко захотелось освоить телепортацию и переместиться к нему, чтобы до смерти зацеловать каждую из них. Красивый — это совсем неподходящее определение. Эйден уникальный. Его способность, заключающаяся в умении нравиться людям любых возрастов, социальных статусов и религиозных взглядов, являлась для меня поразительной и порой выводила из себя. Даже женщина из консьерж-сервиса нашего жилого комплекса была к нему неравнодушно, а ей, к слову, за 50. Он не имел привычки обижаться, без причины злиться, осуждать или сплетничать. Он не зацикливался на неудачах. И, наверное, именно поэтому в его жизни их было крайне мало. Он особенный человек, наполненный мечтами, целями и вдохновением. Его энергия создавала невидимое магнитное поле, к которому тянулись все без исключения. Рядом с ним хотелось не просто жить. Рядом с ним хотелось забрать у жизни самое ценное, единственный ресурс, контролировать который не способен никто. Время. Эти 7 лет безвозвратно улетели, как торпеды в небо, Мне всегда было его мало, и стандартно раз в месяц, а то и чаще, я со страшно серьезным лицом заявляла, что обязательно найду его в следующей жизни. Чего бы мне это ни стоило. Даже если я стану кошкой, он будет терпеть меня и пить лекарства от аллергии. На все эти мои фразы он неизменно смеялся, а затем заваливал на ближайшую горизонтальную поверхность и одаривал нежнейшими поцелуями каждый сантиметр тела. И, пожалуй, единственное, что меня раздражало, это его любовь к рисованию. Нет, не так. Убийственно сильная любовь к рисованию. Иногда я словно отходила на второй план, и как бы я ни старалась не обижаться, все равно эти срывы случались. Хочешь потерять расположение Эйдена? Легко. Нужно всего лишь в момент мужского творческого порыва забрать у него из рук грифельный карандаш. Один раз я имела неосторожность совершить столь воистину ужасающий поступок. Время было 2 часа ночи, я не могла уснуть и с чувством девчачьего долга пропела монолог о том, как он меня не ценит, как мало внимания уделяет и прочую подобную чепуху, 80% которой являлась откровенной ложью. Я так не думала, и он старался всегда находить для меня время, но моя так не к месту проснувшаяся эгоистичная натура посчитала уместным вывалить все это на него в самый неподходящий момент. Он отреагировал спокойно и сказал, что подойдет через 10 минут. Но я, решив, что это вечность, совершила то, что совершила. Он не произнес ни слова, пока смотрел, как этот бесценный карандаш в моих руках превращается в горку неровных обрубков. И только окончательно расправившись с неодушевленным предметом, в этом долгом пронизывающем взгляде я смогла прочитать то, что буквально светилась неоновой строкой. Ты не карандаш сломала. Ты вырезала у меня почку. Только в тот момент я поняла, насколько это для него важно. И больше никогда не пыталась повторить этот опасный для наших отношений маневр. Не считая, конечно, этой проклятой командировки в Австралию, из-за которой все пошло наперекосяк. Ты забыл про вот это? Игнорируя вопрос и не желая подогревать и без того доведенную до кипятка мужскую самооценку, я приблизила к телефону свой безымянный палец, украшенный тонким ободком из белого золота. Я уже начала обдумывать свадебную клятву. И как? Успешно? Ты будешь рыдать. Коротко рассмеявшись, он закинул одну руку за голову, с интересом рассматривая мое воинственно настроенное лицо. «Хочешь довести меня до слез?» — вкрадчиво уточнил он, вовлекая меня в омут зеленых глаз. На короткое мгновение я подвисла. Если только немного. Думаю, я заслужил, — одобрительно кивнул он. Куда собираешься? В компании появилась новая звезда. Небрежно бросила я, делая выбор в пользу простых джинсов, белой футболки и удлиненного черного жакета. Мне нужно взять у него интервью и написать огромную статью, которая вызовет резонанс в спортивном мире. А что с голосом? — полюбопытствовал он, прикладывая ладонь ко рту и подавляя рвущийся наружу зевок. Я испытала небольшой укол вины за то, что он проснулся на полчаса раньше, только для того, чтобы поговорить со мной. Ты же любишь интервью. Он наглый тип, не умеющий себя вести в обществе интеллигентных людей, фыркнула я. Эйден в ответ заинтересованно хмыкнул. Расскажешь? Я чуть не попала под колеса его тачки. Конечно, он не виноват, но можно же не хамить, а как-то... Что произошло? Перебив меня, резко спросил Эйден, мгновенно растеряв весь шутливый настрой. «Какие-то школьники ненамеренно, по крайней мере, я на это надеялась, толкнули меня на проезжую часть. Он успел затормозить в последний момент. Ты в порядке?» «Ну вот». Теперь он волновался. «Да, все обошлось». «Черт, Милли!» Нервное движение ладони по волосам, и на его голове беспорядок прирос в полнейший хаос. «Тебе нужно быть осторожнее». «Не переживай. Это случайность», — пыталась успокоить я. Одной рукой я держала телефон, другой, пыхтя и стараясь не сквернословить, мучительно медленно натягивала джинсы. Я ни на секунду не хотела выпускать из поля зрения лицо, которое в силу сложившихся обстоятельств видела крайне редко и только через стеклянный дисплей. «Как твое самочувствие?» — с неприкрытым волнением в голосе спросил он. «Нога не беспокоит? Голова не болит?» «Голова тревожит только, если переусердствую на работе. Что касается ноги, вчера я вернулась к утренним пробежкам», — с гордостью сообщила я. «Бегаю по 10 минут, вроде все в порядке. Как только ты вернешься, возобновим нашу утреннюю традицию». «Что насчет фобии?» Видимо, новость о неприятном происшествии подействовала на Эйдена сильнее, чем я ожидала, раз он тут же решил пройтись по всем волнующим его аспектам моей жизни. «Я пока не готова, Милли. Уже прошло больше года», — мягко начал он. Я знала эту его интонацию. «Еще пара таких заходов, и я уступлю. Покатайся с Кэти. Вдруг ситуация сложится таким образом, что ты не сможешь сесть за руль. Я ездила 2 раза на такси», — объявила я таким голосом, словно взяла олимпийский кубок в соревнованиях по борьбе со страхом. На короткие расстояния. «Да, я помню. И очень горжусь тобой. Но, может, стоит попробовать перейти на новый уровень?» «Не хочу, Скэти», — по-ребячески упрямилась я. «Я дождусь тебя». Он обреченно вздохнул. «Я не знаю, насколько все это затянется. Один из ребят допустил ошибку в коэффициенте наклона. Я был в шоке, а Лестер чуть с ума не сошел. Это могло привести к перегрузке опорных элементов, деформации конструкции или даже к возможному обрушению здания». Размахивая рукой, он подпитывал свое возмущение динамичными жестами. «Представь, если бы у бабочки отвалились крылья». Проект назывался «Баттерфляй». 3 жилые высотки, вместе создающие образ одной из крупнейших и эффектно раскрашенных бабочек Австралии — птицекрылой кернсы. Воплощение в реальность этой задумки с огромным процентом вероятности станет новаторским решением в архитектурном мире. И эта задумка полностью принадлежала Эйдену. Именно на этот эскиз он потратил кучу времени, сил и нервов. И именно этот эскиз собрал большее число голосов. Конечно, он не был идеален, но, объединившись в команду, они довели чертеж до совершенства. Эйден увлекся, продолжая рассказывать мне о всех трудностях, с которыми они столкнулись, дополняя все это незнакомыми архитектурными терминами и понятиями. Половину я не понимала, но не прерывала, потому что оторваться от горящего азартом мужского лица и восторженного любимого голоса было довольно сложно. За это время я успела надеть футболку, подкрасить лицо и, расчесав волосы, собрать их в высокий хвост. «Выглядишь шикарно, малыш», — остановив свой спич, севшим голосом обронил он. «Я соскучился по твоим губам, телу, запаху». Он провел кончиком языка по нижней губе, и внизу живота разлилось приятное томление. «Безумно соскучился. Жаль, что я ужасно далеко от тебя». «Не так уж и далеко, Эйден», — загадочно прошептала я. «Мы на одной планете. И я слышала, что самолеты из Австралии все еще летают». «Ты владеешь инсайдерской информацией? Ты знала?» — иронично приподняв обе брови, протянул он. «Как и всегда, 2 одновременно. Так и не научился поднимать одну». Я мысленно улыбнулась. «А если серьезно, почему тебя не могут отпустить на несколько дней?» «Лестер ни в какую не соглашается на количество дней, превышающее число 2. Это время уйдет только на перелет. Этот Лестер уже в печенках у меня сидел. Тогда, может, повторим то, что делали 3 дня назад?» Не желая обсуждать нервирующую меня тему, соблазнительно проворковала я, покусывая нижнюю губу. «Сегодня вечером». Глаза Эйдена вспыхнули пониманием, а чувственная улыбка, источающая все оттенки неприкрытого эротизма, обещала прокатить на самых адреналиновых горках наслаждения. «Никогда не думал, что меня будет так вставлять секс по телефону». В голосе послышалась легкая хрипотца. Он заводился. «Ты же помнишь, как разодрал на мне тот катастрофично дорогой комплект белья?» Подкидывала я дровишек в костер, стремительно разгорающийся в зеленой радужке, даже через дисплей, не теряющий свою природную яркость и насыщенность. «Я купила точно такой же». Эйден внимал каждому слову, жадно рыская взглядом по моему лицу и шее. Больше в кадр ничего не попадало. От распаляющего блеска в чужих глазах мои соски затвердели, и соприкосновение с тонкой тканью кружевного лифчика сильно обострило желание чувствительной плоти. «Чёрт, детка!» — рвано выдохнул он, запуская руку под одеяло. «Я не готов ждать вечера. Начнем сейчас». «Ну уж нет». С огромной неохотой я вышла из образа совратительницы, хотя все, чего желала, — это раздеться и позволить творить с моим телом такие плохие вещи, от которых можно оглохнуть и онеметь от собственных стонов. «Так нечестно. Я позвоню вечером». «Он с тобой не согласен», — Игриво прищурив глаза, он легким кивком головы указал на интимное место, не попадающее в камеру. По его выражению и учащенному дыханию несложно было догадаться, что именно там сейчас происходит весь разврат. Разврат без моего участия. Мне захотелось откинуть одеяло прочь и убедиться в своих догадках, а затем заменить его руку своим. «Эмили?» Я подпрыгнула на месте, не ожидая в столь сокровенный момент услышать голос родной сестры. Я знала, что она должна прийти, но, черт возьми, нахрена так орать? «Эмили, ты где?» — не успокаивалась она. «Я в ванне. Сейчас выйду!» — крикнула я, продолжая неотрывно следить за напряженными чертами лица Эйдена, говорящими о том, что до взрыва осталось недолго. Находясь уже столько месяцев вдали от меня, ему не требовалось много времени на то, чтобы достичь разрядки. «Пожалуй, тебе придется закончить в одиночестве», — разочарованно шепнула я под его рваное дыхание. Он затуманенным взглядом смотрел мне в камеру, и я, скользнув на его шею, поймала бешено пульсирующую голубую вену. Я хотела провести по ней языком, прикусить зубами, а потом съесть чужой вкус со своих губ, спуститься ниже. «Эмили!» Меня чуть инфаркт не хватил от сотрясающего дверь тяжелого удара. Словно в нее долбилась не миниатюрная девушка, а целый отряд орков. «Ты что там делаешь?» Я тут же скинула звонок, вынужденно обрывая будоражащую картинку, и, открыв чат, быстро написала: «Сумасшедший, вечером хочу увидеть твое сумасшествие», прилетело в ответ. Отправив сердечко, я резко открыла дверь и тут же наткнулась на настороженный взгляд Кэти. «Ты что там делала?» — подозрительно спросила она, тщательно рассматривая мое раскрасневшееся лицо. Ее глаза пропутешествовали ниже и остановились на торчащих сквозь хлопковую ткань футболки сосках. Аккуратно выщипанная бровь поползла вверх. И я разговаривала с Эйденом. Прочистив горло и стараясь звучать максимально непринужденно, ответила я. Мне не хотелось, чтобы сестра знала, чем мы тут занимались. Но по моему в край возбужденному виду несложно догадаться, чем именно. Краска ударила в лицо пуще прежнего. «С Эйденом», — повторила Кэти, неуловимо меняясь в лице. «И как у него дела?» — спросила она, разворачиваясь в направлении кухни. Я облегченно выдохнула, радуясь, что после увиденного сестре хватило так-то не включить саркастичную опцию. «Как обычно, проект двигается медленнее, чем он ожидал. Не знает, когда вернется. Только сейчас я обратила внимание на огромный пакет в ее руке, который она тут же сгрузила на стол и принялась неторопливо выкладывать из него продукты. Ей снова захотелось меня накормить. «Я купила тебе кашу и хлопья. У тебя постоянно нечем завтракать», — недовольно пробурчала она, открывая верхний кухонный ящик, чтобы составить туда коробки с крупой. С отъездом Эйдена я стала редко покупать продукты, а о готовке вообще ничего не упоминалось в списке дел. Я ела в основном на работе, а выходные могла заказать доставку на дом. Но Кэти никак не могла смириться с моим пустым холодильником и завидной регулярностью пополняла запасы. Мы жили в одном жилом комплексе. Дэниелу принадлежала огромная двухуровневая квартира, в которую Кэти переехала еще несколько лет назад, сразу после свадьбы. Мы же с Эйденом пока не могли позволить себе купить недвижимость и вынуждены были снимать. Соседство не было случайным. Я хотела чаще видеться с сестрой, и Эйден сделал мне этот подарок, как только у нас появилась такая возможность. До этого мы жили в неплохом районе, но квартирка была настолько маленькой, что завести там собаку, о которой Эйден говорил с каждым днем все чаще, не представлялось реальным. До определенного момента финансово нам помогали только его родители. Мои же родители перестали это делать после того, как я сообщила своей матери, что моя жизнь не ее ума дело. А свершилось это на втором курсе обучения. Моего терпения хватило лишь на год. Она сразу же перекрыла мне весь денежный поток, надеясь таким жестоким способом вернуть призрачный контроль. Родители Эйдена выслали ему довольно хорошую сумму денег. Если честно, ее с лихвой хватило и на него, и на меня. Но я так не могла. Я хотела устроиться на подработку в ближайшую кофейню. Но мой невероятный парень мгновенно выступил против этой затеи. Он считал, что время нужно тратить только на то, что действительно приносит пользу. и предложил писать статьи на заказ, чтобы улучшить свой писательский навык. Сам он тоже принимал участие в небольших проектах, но ощутимо хорошо стал зарабатывать только после проекта по реставрации исторических зданий в Италии, где он провел долгих 3 месяца, а вернувшись, сразу же снял эту большую квартиру. Он привез меня сюда с завязанными глазами и сдернул повязку. Моя реакция была бесподобна. «Боже мой, какая огромная гардеробная! А цветы? Что это за цветы? Загугли! Эйден, в эту ванну поместятся 3. Что? Я еще не готова к детям. Но если в будущем, то хорошо. Это выглядит странно. Похоже на дорогу, по которой едет машина. Ты серьезно? Это совсем не напоминает мужчину и женщину. Кто это рисовал? Нонконко. Повтори еще раз, не могу выговорить. Нонконформистские полотна. Кошмар, язык сломать можно. Я тебя люблю. Какая мягкая кровать. Матрас ортопедический? Боже, какой балкон. Всегда мечтала о подвесном кресле. Сколько книг. О, поющие в терновнике. Но слова любви бессмысленны. Я мог кричать тебе, что люблю 1000 раз в день, и все равно ты бы сомневалась. Вот я и не говорил о своей любви. Я ею жил. Ты не читал? Я в ужасе. На этой кухне я буду готовить тебе каждый день. Что значит вру? Я серьезно. Я уже говорила, что люблю тебя. Эти свечи. Ты такой романтик. Дай поцелую. Но, Эйден, не сейчас. Мне нужно сначала в душ. Эйден, черт. Ладно. Душ подождет. Смотря, как сестра по-хозяйски раскладывает продукты по своим местам, я отмахнулась от воспоминаний и решила прояснить один вопрос, который стал частенько закрадываться в голову. «Ты на него злишься?» — осторожно начала я. «На кого?» — рассеянно переспросила Кэти, открывая холодильник и укоризненно разглядывая стоящую в гордом одиночестве бутыль с молоком. «Не густо». «На Эйдена». Сестра обернулась и вполне правдоподобно изобразила непонимание. Я засомневалась в своих предположениях. «Нет». «С чего ты это взяла?» «Ты будто...» Я раздосадованно всплеснула руками, не зная, какие лучше подобрать слова. «Редко спрашиваешь про него. Отвечаешь односложно. Выглядит так, что ты не хочешь о нем говорить». «Милая». Закинув на полку связку бананов, Кэти со шлепком закрыла дверцу холодильника. «Тебе показалось. За что мне вообще на него злиться?» «Вот и я думаю, за что?» Я прислонилась бедром к столу и вызывающе скрестила руки на груди. «Вы всегда отлично общались, но я вижу, что что-то не то. Это из-за свадьбы?» Кэтрин нахмурилась. «Из-за того, что он снова уехал в командировку и пришлось переносить свадьбу?» — пояснила я. Морщинки на лбу разгладились, и странная улыбка растянула ее накрашенные красной помадой губы. «Это глупости, Эмми. Мы всегда знали, какой Эйден карьерист. Никто не удивился подобному решению. Какая кому разница, если это в первую очередь устраивает вас? Тогда в чем дело?» Не отступала я. Сестра примирительно подняла руки вверх. «Спокойно, Эмми. Что за допрос? Или ты не вышла из образа журналиста?» Резко почувствовав себя виноватой, я шумно вздохнула и устало потерла пальцем лоб. «Прости. Когда его нет рядом, у меня мозги набекрень. Жутко скучаю». «Я понимаю», — медленно кивнула сестра. «Все в порядке. Надо мне тоже тебе предъявить за то, что ты не спрашиваешь про Дэниела». Меня это развеселило. «А что мне про него спрашивать?» Окончательно успокоившись, я оттолкнулась бедром от стола и подошла к раковине, чтобы налить стакан воды. «Я его вижу каждый день, причем в разных амплуа. На работе он суперстрогий босс, а дома воркующий семьянин. Я начинаю думать, что у него раздвоение личности. Настолько кардинально противоположны эти роли. Не такой уж он строгий», — хмыкнула Кэти, принимаясь мыть фрукты и поочередно складывать их в глубокую стеклянную тару. «Да, конечно, он просто душка», — иронично усмехнулась я, забирая из рук сестры только что вымытое яблоко. «Фу, какое кислое!» Откусив, поморщилась я и отложила его в сторону под укоризненный взгляд сестры. «Сегодня вечером хочу позвонить миссис Райс. Давно с ней не разговаривала. Лучше через 2 недели. Они со Стивом уехали отдыхать». Я подняла удивленный взгляд на сестру, и она, заметив мое недоумение, добавила. «Она прислала мне сообщение 2 дней назад». «Странно. А мне Грейс ничего не писала. Я вообще в последнее время не могу с ней толком поговорить. Она постоянно занята. У нее много работы. Я тоже хирург и знаю, о чем говорю. Да, возможно, ты права, задумчиво проговорила я и перевела взгляд на часы. Ладно, мне пора. Через 40 минут мне предстоит совершить важное дело. Я прошла мимо нее и, взяв из спальни пиджак, накинула его на плечи. Она вышла следом за мной в коридор, на ходу вытирая полотенцем мокрые руки. Что за дело? Сев на пуфик, я протянула руки за белыми кроссовками. Интервью с новым боксером. О, это интересно. Я закатила глаза. Поверь, ничего интересного там нет. Чмокнув ее в щеку, я подхватила сумку. Не забудь закрыть дверь. Ожидая лифт, я пыталась отогнать мысли о собственном вранье. Меня просто бесило, и я не хотела признавать вслух то, что он оказался действительно нескучным персонажем, потому что то, что я вычитала в интернете, уже тянуло на неплохую статью. А представив, какие скелеты могут храниться в перчатках этого парня, я испытала невиданный прилив сил и вдохновения. Я все утро составляла список каверзных вопросов и догадывалась, что половину из них он точно проигнорирует. Но когда меня пугали трудности, решительно шагнув в кабину, я нажала первый этаж, ощущая предвкушение от собственного превосходства, которое он обязательно ощутит, когда окажется под прицелом моего профессионального взгляда.